Информация про обыски точная, мам, Перси снисходительно скосил глаз на меня, выковыривая из вазочки с мороженым фрукты. Практически все авроры выходцы с моего факультета, их родственники и дети учатся тут же и язык за зубами держать не умеют. А как авроры в покое декана Слизерина приходили, лично по карте близнецов отслеживал. Я нахмурилась. Как интересно, не зря мне интуиция сигнализировала, когда шифровки близнецов центру читала. Решил-таки старый маразматик слить Зельевара за чрезмерную активность и попытку умыкнуть избранного. РРР, не позволю, я в него слишком много средств вложила и пока мои капиталовложения не окупились. Да и привыкла я к нему. В общем, обойдется борода с колокольчиками, снипу еще из моих деток-мастеров Зельеваров делать. Спасибо за информацию. Ты держи меня в курсе, ладно? Попросила я сына. Северус гордый, своими проблемами делиться не любит. Через 2 недели в это же время, согласно кивнул Перси, пряча в широких рукавах мантии вновь скатанный в тугой валик свиток. Я рассеянно угукнула, выложив на стол тяжелый кошелек с галлеонами, и подтолкнула его к подростку. Персиваль выразительно выгнул бровь, тренируется, гад малолетний, я ведь сейчас заржу как лошадь, и мало того, что опозорюсь как воспитанная леди, так еще и сыну самооценку сильно занижу. Вот ведь засада. Это на карманные расходы, пояснила я, с трудом сдерживаясь и стараясь не смотреть на собеседника. Подкуп бывает разный, а здесь просто великолепное мороженое и сливочное пиво наверняка недурственно на вкус. Перси понятливо хмыкнул, и кошелек исчез вслед за свитком. Раньше ты и помыслить не могла о подобном, заметил он. То было раньше, отмахнулась я от его намеков. Теперь я пересмотрела свои приоритеты, ответственность, знаешь ли, странная штука, сильно способствует взрослению. Средненький загадочно улыбнулся. Ты прямо дедушку цитируешь. Почти дословно. Кровь не вода, свое возьмет. Но мы не будем развивать эту тему, а то и до идей чистокровных договоримся. Люциус ржать потом будет и до конца жизни подкалывать. Так что это правда, что вы Хок с ним на пару обнесли. Округлил в изумлении глаза Перси, зацепившись за мою фамильярность. Знать бы еще, чего отец в душевном порыве благодарному слушателю наболтал. Я аккуратно поднесла пальчик к губам, призывая к молчанию. Сынок понятливо кивнул, с восторгом взирая на меня. Подростки они такие предсказуемые, даже самые серьезные ведутся на приключения и кураж. И теперь я точно знаю, что любовь к сплетням – это фамильная черта со стороны моего батюшки. Втык нужно будет ему сделать. Он же снабдил ребенка артефактом против чтения мыслей. Такие ведь существуют, правда? Эр-эр-эр. И тут засада. Перси ушел, бормоча под нос нечто о том, что пора прижать хвост к директору и МакГонагал, и теперь, кажется, он знает как. Не поняла, а кошка-то когда успела ему любимую мозоль отдавить? Странные дела творятся в этой школе, и то, что она магическая, совсем не оправдывает действий администрации. Я задумчиво покачала головой, все же придется наводить мосты к Августе, а я так надеялась оставить ее за бортом, но в связи с последними событиями, я все больше склоняюсь к ее кандидатуре на пост директора Хогвартса. Пойду, обрадую Мюриэль, что мы определились со стороной в этом закулисном противостоянии. А все же жаль, что я не увижу лица Северуса, когда Перси ознакомит его с содержимым моего свитка. Ну, ни за что я не поверю, что наш ужас подземелий не редактирует высказывания мелких, до вынесения их на обозрение широких масс, и не зря же мой средненький требовал от них тезисы в письменном виде, сам же сознался, что не пускает процесс на самотек. А если и нарцисса в этом участвует, то Хок ждут веселые времена. Может и правда, Майдадыра подарить, порадовать старика, а то не ценит ответственного скриба, неблагодарные. Хотя что директор, что Минерва шутки не поймут, испортит, жалко будет, Галим уже член семьи, даже в теплице со мной повадился ходить. Стоит предложить Биллу запатентовать чудо его похмельной мысли. Тетушка, а тетушка, громко начала я, выскочив из камина, я вести принесла, дурные. «Чтоб ты хоть раз хорошие принесла», — невозмутимо отозвалась та. «Ты знаешь, что в старые времена гонцов с плохими вестями жизни лишали?» «Знаю», — хмыкнула я. «Глупость людская безмерна. Новости от этого в хорошие не трансформировались. Но, как я поняла, тебе не интересно. Я такого не говорила», — моментально насупилась родственница. «Выкладывай. Дамблдор хочет избавиться от Северуса. С чего такой вывод? На меня смотрели двумя жерлами стенобитных орудий. Такую тетушку даже я боюсь, За своих фаворитов она и Мерлина порвет. Во-первых, размах бродящих в Хаге слухов и волнений мы сильно недооценили, там факультеты чуть ли стенка на стенку не бьются. Во-вторых, авроры вдруг зачастили к нашему другу с проверками и обысками, причем даже в школу, а Дамблдор своего шпиона защищать не спешит. Опять из-под тишка действует паук старый, презрительно фыркнула Мюриэль. Кто бы говорил, усмехнулась я, со здравым скептицизмом взирая на прожженную интриганку. А мне можно, беспечно отмахнулась родственница. Я на пафосное звание великого светлого не претендую, да именем не вышло. В общем, пригласи Алисию на послеобеденный чай, и я пару знакомых приглашу, будем решать вопрос. Из клуба «Клуж» кому за сотню, с интересом уточнила я, давно мечтая познакомиться с мифическими и глубоко законспирированными подругами тетушки. Нет, дорогая, буду вас учить летать самостоятельно, а то вы, мои птенчики, только ползайте, ехидно хмыкнула старая многоопытная ведьма, задорно сверкнув необычайно молодыми глазами на морщинистом лице. Заинтриговала, потянула я, прикидывая, как бы половчее отомстить тетушке за последнюю фразу. Ладно, переговорю с нашей миссис Снейп, а потом укорочу один слишком длинный язык. Не теряй. На традиционный пятичасовой чай в чайной гостиной дома Мюриэль собралась прелюбопытная компания. Тетушка пригласила Нарциссу и Андромеду. Интересный выбор. И какой перспективный. Старшая родственница невозмутимо помешивала ароматный чай, с легкой полуулыбкой наблюдая за нашими осторожными переглядываниями, ожидая, когда мы просчитаем перспективу. Я расплылась в предвкушающей улыбке. А да, перспективы открываются просто шикарные, если правильно воспользоваться возможностями подобного союза. Итак, дамы, прервала Мюриэль наше затянувшееся молчание. Наше скромное чаепитие посвящено проблемам, происходящим в Хогвартсе, поскольку это нас непосредственно касается. Там учатся наши дети, а у некоторых мужья там преподают или вылавливают ошметки темного лорда среди мутного преподавательского состава. Все сдержанно хихикнули, оценив вступительный пассаж хозяйки дома. Ситуация сложилась неоднозначная. Имеет место быть преднамеренное стравливание двух факультетов и попытка дискредитации декана Слизерина. Неоднозначная. Какое интересное определение подобрала тетушка. Практически нейтральное. Ну-ну. Авроры уже дважды вламывались с обыском в дом Северуса в тупике предельщиков, мотивируя свои действия слухами, темным прошлым профессора и нежеланием сотрудничать со служащими правопорядка. Тот факт, что Зельевар крайне занятый человек и слухи еще никогда не были веским доводом, юношами в погонах со взором горящим отметался напрочь. По результатам сих действий ничего с ней предъявить не могли, кроме жуткого бардака, что авроры оставили после себя, но вся эта ситуация была крайне неприятная и жутко действовала на нервы. Да и Дамблдор масла в огонь подливал, требуя отнестись с пониманием к молодым людям, радеющим за доброе дело и с достойным рвением, относящимся к своим служебным обязанностям. Северус злился, авроры наглели, Августа выжидала, явно решив использовать эту ситуацию к своей выгоде вне зависимости от результата. Ничего противозаконного не нашли, пожала плечами миссис Снейп. Северус не держит в доме родителей ни запрещенной литературы, ни интересных зелий и ингредиентов. Я боюсь только, что в следующий раз авроры сами подбросят. Говорят, после войны бывали прецеденты. Миссис Малфой согласно кивнула, по-видимому, лично знакома с озвученными прецедентами. Люци пытается исправить ситуацию, но проблема в том, что открыто он действовать не может, это скорее повредит. Сами понимаете, репутация у моего мужа не сильно отличается от снейповской. Из одной банды выползли, да, Нарцисса на короткое мгновение прервалась, сделав маленький глоток слегка остывшего чая. А чем это я? Ах, да, нет у Люца в Аврорате тех связей, которых бы ему хотелось. Он действует обходными путями, но это время. Смитвик более прямолинеен, но и он не может похвастаться особыми успехами, как я слышала. Тут вы правы, согласно кивнула Алисия. У дяди не вышло повлиять на Скримджера, тот не видит ничего плохого в превентивных мерах и в напоминании, кто есть кто в реалиях нашего мира. И я даже не знаю, что мы можем сделать в этой ситуации. Не скажи, задумчиво возразила миссис Тонкс, до этого невозмутимо наслаждавшаяся чаем. Авроры не имеют права взламывать магическую защиту частных домов, особенно в магловских районах. Наличие ордера при отсутствии хозяина их мало извиняет, обязаны известить заранее, тем более местоположение хозяина доподлинно известно. Впрочем, женщина смерила оценивающим взглядом опасно сощурившуюся целительницу. «У нас есть хозяйка». «Мда, двусмысленно как-то получилось. А с виду Андромеда такая чопорная леди, ничуть не уступает моей родственнице. Это не снимает вопроса, что нам делать», — заметила миссис Малфой. «Голой женщине под взглядом мужчины и делать ничего не надо», — опять не подумав, брякнула я, озвучив недавнюю ассоциацию. «Упс, светское общество вряд ли оценит по достоинству подобный юмор. Не соглашусь с тобой, Молли», — недовольно сморщила точеный припудренный носик нарцисса. «Хотя, в этом что-то есть». Родные сестры из семьи Блэк обменялись понимающими взглядами и синхронно расплылись в предвкушающих улыбках. При взгляде на эти два шикарных акульих оскала мое сердце трусливо сбежало в левую пятку. А ей, рядом с этими монстрами я и близко не стояла. Осталось только найти тайник Билли и начать курить, завистливо поглядывая со стороны на профессионалов в высшем колдовском искусстве и гениальной женской хитрости. Мое мнение, сестер Блэк разметала по разным сторонам и баррикадам целенаправленно происками конкурентов. Вместе они вполне способны не особо напрягаясь уложить весь мир к своим изящным туфелькам. И я хочу наблюдать сей процесс из первых рядов зрительского зала. Вот, учись. Наставительно подняла длинный тощий палец с нанизанным крупным перстнем Мюриэль, едва проводив гостей, мы вернулись в родную нору. Истинную ведьму не остановит ничто. Мужчины могут сколько угодно играться в войну, но решение глобальных вопросов все равно падает на наши хрупкие плечи. Несомненно, тетушка, несомненно, покорно согласилась я. Пойду, прогуляюсь. Ночь сегодня невероятно звездная. Угу, рассеянно кивнула Мюриэль, а затем, спохватившись, воскликнула. Только недолго. С тебя станется в философию кентавров удариться. Мое бедное сердце не выдержит такого позора. Ничего не обещаю, Марс сегодня невероятно яркий, фыркнула я, прикрывая плотно дверь и отрезая возмущенные реплики родственницы. Ночь сегодня действительно прекрасная. Бездонное небо раскинулось бесконечной чернотой космоса с рассыпанными звездами, словно торжествующим светом, легко складываемыми в знакомые с детства созвездия. Ну не бывает так. Может, я в коме, а все происходящие галлюциногенный бред, вызванный высокой долей неизвестных лекарств в крови. Мда, давно уже меня не посещали подобные мысли. Я тряхнула головой, избавляясь от мрачных дум, мне это не поможет. Вообще, я не за этим вышла. Я потеряла счет времени, гуляя по ровным расчищенным дорожкам спящего сада, среди плодовых деревьев, вдыхая чистый морозный воздух, не думая ни о чем, и разглядывая безучастные звезды с четкой полосой Млечного Пути через весь небосклон. Даже не заметила, как продрогла, но желания возвращаться не было. Тихое поскрипывание снега под легкими шагами выдало приближение Мюриэль. «Хорошо здесь, ты права», — отозвалась она, становясь рядом и запрокидывая голову, присоединилась к ленивому созерцанию. «Замерзла?» — в ее голосе слышалась искренняя забота. «Немного», — согласилась я. «Ну, и где твой яркий Марс?» «Да представления не имею, я не сильна в астрономии», — я с любопытством посмотрела на тетушку, та перевела взгляд на меня. «Пойдем домой». «Чудо мое, домовики уже глинтвейн варит, самое оно, после ночных прогулок». Я легко улыбнулась и последовала за тетушкой в дом. «Как хорошо, что она у меня есть, мой неповторимый и обожаемый белый рояль, что позволяет мне ориентироваться в колючих кустах, по недоразумению зовущимися магическим миром. Чтоб я без нее делала», внезапно Мюриэль остановилась, всей своей фигурой выражая изумленный ступор. Я с ехидной улыбкой проследила за ее взглядом. Нелюбовь к магловской литературе в очередной раз подвела мою строгую дрожайшую тетушку. Над входной массивной дверью таинственно мерцала надпись «Нора», выполненная вычурным готическим шрифтом и украшенная белыми кроличьими ушами с черным цилиндром и раскачивающимися на ветру золочеными часами на длинной цепочке. Примечание. Матерка, женское растение конопли, отличается от мужского, поскани, большим содержанием каннабиноидов и более мягким волокном. Поскань имеет более прочное волокно, которое шло на изготовление веревок. Знаменитая пеньковая веревка. Глава 21. В Хогвартсе накал страстей не ослабевал. Снейп с каменным непроницаемым лицом бесшумной тенью скользил по коридорам, так, что широкая мантия не поспевала за ним следом и реяла, как плащ на ветру, дополняя эпатажный облик классического злодея. Слухи, бродящие в умах школьников, Зельевар игнорировал, прекрасно зная, что попытка как-то опровергнуть лишь усугубит ситуацию. Там уже дошло до абсурда и предположений, что с ней приесть Волан-де-Морт и держит директора под Империя. Хотя предположение, что Северус – это вампир, и не просто, а высший и вообще сам Дракула, мне импонировало больше. Все же Влад Цепеш более колоритная историческая фигура, чем местный неназываемый. И если ситуацию в Косом переулке мы могли поправить, запустив пару не менее интересных и нелепых слухов, то школа была вне нашей досягаемости. Там за дело взялись наши детки. Рональд все же получил заветный свиток, пришел в полный восторг и, не откладывая, побежал делиться мыслью с белобрысым другом. Дракотеория черного пиара понравилась не меньше, и, в кои-то веки, детки начали не спорить, а вполне здраво рассуждать, что происходящее в Хогвартсе ничем иным и не является, как попытками конкурентов, недоброжелателей и просто нехороших личностей дискредитировать профессора зельеварения, а вместе с ним заодно и школу во главе с директором, допустившим подобное. Ведь это так удачно ложится в озвученную идею. Гарри, кстати, и тут отличился, выслушал мнение друзей, активно подключился к дискуссии, дойдя из заговора до рассуждался, ага, мирового. Кто-то пересмотрел телевизор. По закону жанра, в момент самых бурных дебатов мимо пробегала Грингер, остановилась, прислушалась и выдала свое видение ситуации, чем вогнала в ступор практически всех присутствующих. Как выяснилось, милая правильная кудряшка о концепции черного пиара, устранения конкурентов и мировых заговорах знала поболее меня. Это дочка стоматологов, судя по всему, ее родители крайне занятные личности. Познакомиться, что ли? Ну, так, на всякий случай. К сожалению, на ситуацию в целом это не сильно повлияло. Хок бурлил, на прямые вопросы директор сверкал очами поверх стильного девайса, Минерва поджимала губы и отводила глаза, большинство профессоров требовало прекратить заниматься ерундой и нагружало заданиями, спрашивать хмурого зельевара никто не рисковал. Ученики шептались, переписывались с родителями и искали ответы в скандальной прессе. Увы, серьезных изданий, освещающих реальную статистику и подоплеку событий в магическом мире, не существовало. Однажды нервы не выдержали и у Поттера, и тот, доведенный до невменяемого состояния косыми взглядами и нелицеприятными шепотками за спиной, сжимая от гнева кулаки, что побелели костяшки пальцев, в большом зале выдал эмоциональный и пафосный спич в стиле любимых героев в трико о зашоренной глупости обывателей и прочих недостойных, не ценящих истинных поборников справедливости, что хранят их покой и безопасность за гранью темной стороны. Как с детишками чопорных британских магов из закрытого мира, не избалованными обилием различной пропаганды и рекламы, не случился разрыв шаблона, я не представляю. Но это было сильно. Как написал мне Перси, МакГонагал, случайно услышавшая бурное выступление избранного в защиту меченого упивающегося, промолчала, привычно побледнев и схватившись за сердце, продефилировала знакомым путем во владение Помфри в надежде найти потерянный покой в умиротворенной больничной стерильности. Мда, а я думала, что старушка покрепче будет. Вот незадача. С другой стороны, она детей учит обуздывать их капризную магическую силу. При такой каторжной работенке нервы должны быть из мифического мифрила. Брала бы пример с Северуса, что ли? Кстати, о Северусе. Еще пара подобных речей Поттера, и Снейп начнет догадываться, откуда ветер дует. Он ведь далеко не дурак и с миром за границей скрывающих чар не порвал. В конечном итоге официальное место жительства зельевара в промышленном городке близ Лондона. Так что о таком одиозном жанре развлекательной литературы, коим болеет все детское население мира, краем уха дослышал, и выводы сделает однозначные. И шутников, инстинкт сохранения презревших, на раз вычислит. Мне за моих деток-лоботрясов уже страшно, чувство юмора у нашего одиозного зельевара довольно специфическое. Больше всего я боялась, что директор решит окончательно добить Снейпа и поведать Поттеру трагичную историю любви и предательства его матери и Северуса. Момент для таких откровений, учитывая сложившуюся в Хогвартсе обстановку, вполне благоприятный, публика разогрета и взбудоражена, осталось только зажженную спичку поднести. Должность преподавателя Зати свободна, и где-то в неизвестных далях ошивается неприкаянный друг Джеймса Поттера, мучимый пушистой проблемой. Отличный кандидат для разговоров по душам о недалеком прошлом. С другой стороны, Гарри мальчик благоразумный, все они, неблагополучные дети, обладают здравой жизненной смекалкой, и прекрасно понимает, что Снейп принимает активное участие в его судьбе отнюдь не по прихоти и не за нераскрытые таланты. А если вспомнить его зацикленность на комиксах и переносе их на личность своего опекуна, то наверняка ребенок подспудно ожидает, что у Зельевара в шкафу скрывается как минимум один скелет, а то и целый некрополь, что терзает его совесть и окончательно определило его мировоззрение. Ну, классика жанра. Надеюсь, когда эта история всплывет, сын Лили не будет рубить с плеча и слушать советы всяких доброжелателей. Разберутся сами, по-родственному. Дела за пределами скрытого интерната меж тем шли своим чередом. Авроры не зевали и все еще жаждали найти компрометирующие и железные доказательства всеобщим подозрениям. В третий раз вломившихся в дом, весело взломав охранные чары и вышибив дверь, оборзевших от безнаказанности выпускников алознаменного факультета в стильных аврорских мантиях ждал сюрприз. Сюрприз встретил незваных гостей посреди гостиной, завернутый в короткое мокрое полотенце на голое тело и смотрел на мир огромными испуганными глазами Алиси. Классическая немая сцена длилась недолго, а после весь маленький городок узнал, что скромная красавица может выдать звуковую ударную волну ничуть не хуже, чем я. Подхватив заклинанием контуженных авроров, девушка решительно шагнула в камин, произведя в министерстве эффект разорвавшейся бомбы. Хорошо еще предусмотрительно трансфигурировала полотенце в мантию, только это мало чем помогло. Темные дорожки влаги на тонкой ткани, струящиеся от мокрых длинных волос, практически не оставляли места воображению и доподлинно указывали, в какой пикантный момент потревожили разозленную ведьму. К тому же миссис Снейп прибыла в министерство босой, демонстративно оставляя за собой следы маленьких ступней и потеки воды. Сгрузив свою поклажу в атриуме, Алисия, как заправский фокусник, вынула из воздуха тугой свиток с официальной жалобой и моментально устроила чисто женский скандал с истерикой на повышенных тонах, что во всем министерстве не осталось несведущих о данном инциденте. Причем заставить ее замолчать с помощью силенца у выскочившего на шум скримджера не вышло. Ну а после разбушевавшуюся девушку, крепко подхватив под локоток, увела в свой кабинет подоспевшая Боунс отпаивать успокоительным, яростно сверкнув на прощание злыми глазами на опростоволосившихся авроров. Нужно сказать вовремя, и больших жертв удалось избежать, поскольку подоспевшие коллеги зрелища связанных неудачников не оценили, и простым силенце дело бы не ограничилось, молодые люди в запале думают редко, а потомственная целительница вошла в раж, да еще и идею спецэффектов у меня позаимствовала. Любопытствующим взглядом скучающих сплетников из работников министерства предстала крайне интригующая и компрометирующая картинка, и Аврорат сей факт совершенно не красил, скорее наоборот, грозил похоронить под грудой нелепых домыслов весь заработанный ранее авторитет. Доказывай теперь, что группа борцов с темными магами законно с ордером на обыск пришла, заранее зная, что хозяина нет дома, а не хотела застать врасплох уставшую со смены в госпитале красавицу, целительницу. Ну не рушат магическую защиту и не ломают двери достопочтенные служащие Эврората в домах законопослушных граждан. Вот теперь я верю, что скромная и с виду застенчивая девочка держит своих пациентов в священном ужасе и от ее многообещающей улыбки хочется попросить политического убежища в неприступных подземельях гоблинов. Она мне всегда нравилась, определенно. Повезло Северусу. Жалобе миссис Снейп на действия Аврората был дан официальный ход. Руфус Скримджер, в отличие от своих молодых коллег, имел голову на плечах и вполне эффективно пользовался ее содержимым, поэтому он прекрасно понял, что они сильно перегнули палку, едва увидел у каминов мокрую насквозь жену Зельевара в окружении связанных авроров. Северус мог проигнорировать плевок в спину, злобно сверкнуть темными глазами и облить презрительным ядом на попытку его унизить и покинуть Аврорат, напоследок эффектно взмахнув полами мантии, не желая тратить драгоценное время на нерадивых глупцов. Но вот жену свою он не простит никому и будет мстить от души и с размахом. Тут еще и Смитвика с его злопамятностью забывать не стоит и того, что Алисия Смитвик, а теперь уже Снейп, является ведущим целителем госпиталя Святого Мунга и пострадавшие в стычках авроры зачастую попадают в ее цепкие ручки. А вот тут уже стоит задуматься. Она, конечно, не откажет в помощи, не вспомнит обиду, вылечит и выпишет необходимые зелья, за качеством которых с недавнего времени неукоснительно следит ее супруг. А месяца через три у неудачника внезапно вырастут шикарные ветвистые рога, которые, под громкий хохот коллег, обычной финитой снять не выйдет, и снова придется обращаться в Мунга. Колдомедики посмеются и помогут, отпоив новыми зельями, но через несколько недель мага осчастливит свиным пятачком и хвостиком в виде штопора, а то и еще чем-либо более пикантным. Характер у зельевара мерзкий и подлый, а о больной и изощренной фантазии давно уже ходят легенды. И ведь не докажешь, что тебя не в лютном из-за угла прокляли. Одно слово, гений. Пока Амелия отпаивала успокоительным Алисию и записывала в протокол ее показания, а Скримджер рвал на голове волосы от отчаяния, в министерство просочился бравый вояка в отставке, грозно постукивая деревянной ногой и бешено вращающий искусственным глазом. Позиция параноидального борца с темными силами была однозначной, бывших упивающихся, по его мнению, не существовало. Не сказать, что он не прав, но не кажется ли вам, что он несколько запоздал с данным обвинением? Большие поклонники его опыта в лице молодых выпускников Гриффиндора горячо поддерживали его точку зрения, что оправдывало любые действия Авроров, даже не совсем законные, ведь умные маги законодательной базой Макбритании оперировали почище Визингамота. Но в этот момент Скримджера больше интересовало, что такое бешено строчила в своем блокноте скандальная Рита Скиттер, так неудачно оказавшаяся в атриуме в момент триумфального явления выдернутой прямо из ванны замужней леди, в компании посмевших нарушить ее уединение. В особенности его напугала ее радостная акулья улыбка, когда на вопль знаменитого мракоборца о том, что девица сама виновата, раз оказалась не в то время в неподходящем месте, Скиттер мило поинтересовалась: «А где, по-вашему, место жены, если не в доме своего мужа?» Грозный глаз злобно рыкнул и остановил свой буйный артефакт, наведя фокус прямо на яркую блондинку со строчащим по своей воле заколдованным пером. «Кто пустил посторонних в министерство?» — рявкнул он. «Распустились. А вы, дамочка, собирайте свои сплетни в кругу клуж домохозяек. Вам там самое место, мистер Муди», — сладким голосом пропела журналистка, хищно облизнувшись. «Ведь ваш артефакт видит сквозь стены и иллюзии, значит и одежда для него тоже не препятствие». Отставной Аврора шарашенно мигнул, а присутствующие в атриуме ведьмы внезапно напряглись, с подозрением поглядывая на него. «Не с вас ли берут пример молодые Авроры, что явились причиной нашей встречи?» Слова из уст Скиттер лились медовой патокой, а вот глаза у акулы пера оставались холодными и колючими, как и у других, оказавшихся в зоне видимости артефакта леди, что невольно услышали ответную фразу, брошенную в лицо ветерану последней войны. «Дальнейший жаркий скандал я лицезрела в думосбросе по воспоминаниям моей тетушки, любезно поделившейся со мной эксклюзивной сенсацией». В самый апогей разгоревшегося скандала в атриум министерства из камина шагнул взбешенный Гиппократ Смитвик, на буксире у которого мельтешила моя вездесущая Мюриэль, которая совершенно случайно заскочила к старому другу на вечерние посиделки на рюмку чая под умопомрачительный персиковый пирог. Следом за ним на мозаичный мрамор бесшумным призраком выступил Снейп, обведя всех присутствующих своим фирменным уничижительным взглядом, заставляя нервно вздрагивать и обливаться холодным потом тех, кто успел хоть раз оказаться на его уроке. Как говорится, ничего не предвещало беды, ага. Невероятно бледное лицо Скримджера с панической обреченностью в глазах от осознания размаха внезапной подставы запомнилось мне надолго. Из похода на министерство Алисия вернулась с прибытком и союзником. Как оказалось, мадам Боунс была настолько впечатлена происходящим в Хогвартсе, куда поступила единственная и любимая племянница, что Малфою не потребовалось его знаменитое красноречие, дабы сманить непреклонную леди на свою сторону. Главе департамента правопорядка хватило пары намеков, чтобы безоговорочно сменить активную позицию приверженницы светлых сил на сторону традиционалистов. Даже заранее заготовленные печеньки не пригодились. А увидев дебют миссис Снейп в атриуме, Амелия загорелась желанием присоединиться к нашему маленькому женскому коллективу. Мы, естественно, не возражали. Тем более информация у мадам Боунс была прелюбопытная. «Вы удивили меня, дамы», — заметила Боунс, с наслаждением прикусывая печеньку с начинкой из персикового варенья. «Более того, вы неприятно шокировали весь Аврорат в полном составе, Фадж разве что не плюется от ярости. Давно не получала такого морального удовлетворения». Мы согласно кивали, принимая заслуженную похвалу, а я таинственно улыбалась, глядя, как тает горка свежего печенья. Вот только никто, кроме меня, значимостью и торжественностью момента не проникся. Давно стало известно о возвращении темного лорда, внезапно сменила она тон и оббежала по кругу колючим взглядом. Сразу чувствуется прожженная законница. С момента его появления в Хогвартсе, невозмутимо отозвалась нарцисса. Ее уловка главы отдела магического правопорядка совершенно не проняла. И так долго молчали, дама сурово нахмурила брови. «Полноте, Амелия, вы не настолько наивны, полагать, что директору, полноправно владеющему всеми ресурсами замка, не было известно о столь незначительном факте», усмехнулась моя любимая тетушка, скептически дернув тонкой четко прорисованной бровью. Боунс нахмурилась еще сильнее. «Но доказательств нет», разочарованно вздохнула она. «А разве невыразимцы не делятся своими результатами?» Вполне достоверно изобразила удивление я. «Отчего же не делится?» «Делится, но только с узким кругом доверенных лиц», понятливо хмыкнула Амелия. «И, разумеется, вы в него входите, но пока еще не решили, стоит ли озвучивать информацию нам», подвела итог Андромеда. «В чем же тогда смысл нашей встречи, по вашему мнению, Амелия?» «Понять ваши мотивы, естественно», сурово припечатала седая и привыкшая командовать ведьма. «Мы только улыбнулись, на домохозяек подобные пассажи не действовали. Какие могут быть мотивы, кроме безопасности и будущего наших детей?» Снисходительно улыбнулась я. «И мужей», добавила невозмутимая миссис Малфой. На несколько минут в гостиной повисла тишина, нарушаемая лишь легким стуком чашек о блюдце. Печенье быстро закончилось, и на нашем столе появилось новое блюдо с крохотными домашними пирожными и свежая клубника. «Я просто обожаю магические теплицы и садовых гномов. Нет, какой идиот вообще придумал, что их нужно изгонять из сада? Невероятно полезные тварюшки». «Такая постановка вопроса импонирует и мне», согласно кивнула Амелия. «Не люблю ситуации, на которые я не могу повлиять и которые не до конца понимаю. А что происходит сейчас, я не понимаю совершенно. Думаю, мы можем приоткрыть вам завесу тайны, только вопросов у вас появится еще больше». «Та еще загадка», любезно согласилась с завуалированным предложением Мюриэль. «Что ж, попробуем разгадать ее вместе», кивнула Боунс, сдавая позиции. Итак, громкое заявление Дамблдора подтвердилось. Более того, Квиррелл начал сотрудничать со следствием, когда ему расписали все прелести и последствия его необдуманного поступка. Невыразимцы каким-то образом умудрились запереть духа в теле профессора, МакДугал настаивал на этом ритуале. «Вы что-то об этом знаете?» Дождавшись от нас согласного кивка, Амелия продолжила. «Удалось вычислить точку, где юноша подцепил духа, а также некоторые тайники, не знаю, на что рассчитывали увлекшиеся умники, но сокровищ, темных артефактов и планов по захвату мира они там не обнаружили», суровая леди ехидно усмехнулась. «Зато обнаружили злую и голодную гигантскую змею, недовольную вторжением. Двух магов умудрилась покалечить, прежде чем ее прибили, судя по всему, фамильяр Нагини», подсказала нарцисса. «Фамильяр лорда, легко отделались, видимо, она в тот момент еще не до конца проснулась». Я сидела и с трудом сдерживала улыбку. «Какая удача, это просто великолепно. Очередной груз с моих плеч, я уже извелась, не имея возможности навести Северуса на следующий кусочек, меня и так подозревали неизвестно в чем, и только бдительное око мистера Прюэтта останавливало искателей правды от радикальных мер. У него, по всей видимости, проснулись нерастраченные отцовские чувства, выразившиеся в придирчивом изучении любых кандидатур противоположного пола, объявляющихся подле меня, и ему никто не нравится. С одной стороны, это хорошо, они с Мюриэль никогда не договорятся о потенциальной кандидатуре моего жениха, с другой стороны, как бы он ни напугал мне Поттера, внучку дед любит ничуть не меньше. «Что вы знаете о крестражах, Амелия?» — выдала своим коронным тоном тетушка знаменитую фразу, с которой когда-то и началась погоня за пазлом души неназываемого. Боунс маленькую проверку моей дражайшей родственницы прошла с блеском и даже не подавилась чаем, хотя я уверена, что Мюриэль специально выбрала момент. Ведьма аккуратно вернула чашку на блюдце и задумчиво посмотрела в глаза старой интриганке. Ходили слухи, что Вол, темный лорд, поправилась она, после некоторой заминки, ударился в откровенную чернуху, но чтоб настолько, я удивлена. «А внешний вид мага вас не смутил?» — с интересом сощурилась Андромеда. «Милочка», — покровительственно обратилась к ней Амелия. «Это вы, Блэки, ну и другие темные, крайне безбашенные особы и сразу подозреваете в самых страшных грехах. А я несколько лет тесно работаю с Авраратом и сходу могу назвать пару десятков ритуалов и столько же проклятий, что могли дать подобные эффекты, которые совершенно не относятся к запрещенным разделам. Она обвела насмешливым взглядом наши крайне удивленные лица. А вы, значит, предположили самое худшее, и воспользовались методом научного тыка? Пальцем в небо попали до нас, а мы лишь раскопали эту историю, моментально отозвалась я. Сдавать Люциуса не хотелось, даже союзнику. Честно говоря, мне даже в голову не приходило, что большинство мракоборцев рассуждают подобным образом. Что могу сказать, Мюриэль как всегда оказалась права. С другой стороны, чтобы прийти к правильному выводу одной внешности мало, там еще куча нюансов и бросаемых лордом фраз. Сомневаюсь, что он на каждом углу кричал о своем бессмертии. Думаю, о полной картине имели представление лишь его ближайшие сторонники и старые семьи. Иным давать право лицезреть свою скромную персону, кроме как в бою Валандимарт чурался. Наверное, отчасти это их извиняет. Судя по хмурым взглядам моих подруг-заговорщиц, посетили схожие мысли. А поконкретнее можно, заметила наше переглядывание Амелия. Регулус, вздохнула Нарцисса, которая сходу поняла мою идею. Вот только узнать о его судьбе мы смогли, когда получили доступ к дому после смерти тетушки в Альбурге. Но мы закончили то, что он начал. Крестра же у нас. Тогда почему невыразимцы тянут? Моментально вычислила главный профессиональный крючкотвор. Судя по ее хмурому виду, она уже поняла, что для отдела тайн узкий круг доверенных лиц крайне растяжимое понятие. Последний крестраж, Поттер, по хитрозакрученным выражениям, не предназначенным для уст леди, что озвучила наша гостья, контакты с аврорами и прочим подобным контингентом у нее действительно были тесные. Он же ребенок, простонала под конец своего экспрессивного выступления она. Как, а никто не знает, хмыкнула тетушка. Да ты не переживай, живые существа, а тем более разумные, совершенно неподходящие сосуды для якорей души. По словам Смитвика, само рассосется. К годам 25. А с лордом что? Круг будет, сурово взглянула на Боунс моя непреклонная родственница. Амелии до ее коронных взглядов расти и расти, опыт вещь незыблемая. Кверрел долго не протянет. Значит, скоро, подвела итог глава отдела магического правопорядка, по задумчивому взгляду и небрежному жесту домовику, чтоб заменил ей остывший чай, мы с облегчением поняли, что планируемое проведение запрещенного ритуала совершенно не обеспокоило законницу. Кстати, Алисия, а вы, как опекуны Гарри, уже подыскиваете ему невесту? Совершенно невозмутимо поинтересовалась Боунс, закрыв предыдущую тему. Я моментально подобралась и хищно оскалилась, краем глаза уловив подобные перемены в настроении у моей любимой тетушки. Миссис Снейп удивленно вскинула бровь, а боевые сестры моментально увлеклись немодным нынче гаданием починкам. Что могу сказать, у Амелии племянница, которую тоже нужно пристроить в надежные руки, а с достойными женихами сейчас туго, так что моя интуиция, что и раньше посылала мне недвусмысленные сигналы, оказалась права. И да, это война. После наших девичьих посиделок, уже поздно вечером, нас соизволил навестить Снейп, очень злой и раздраженный Снейп, причем исключительно на меня. Претензии его я не приняла. По неведомой мне причине и непонятных рассуждений и блужданий мысли в извилинах гениальных мозгов наш любимый Зельевар обвинил меня в подстрекательстве его обожаемой жены к необоснованному авантюризму. Я даже на несколько мгновений подвисла, пытаясь вникнуть в суть гневной фразы, честно. По его утверждению, после более тесного знакомства со мной, он абсолютно уверен, что во всех бедах виноваты Уизли, ну и Поттер, куда же без него. А я что? А я совершенно ни при чем. Так, брякнула глупость, как всегда, не по делу, а что потом там накрутили зубры женской хитрости и два потомственных боевых мага с защитой дома в паучьем тупике, дабы достойно поприветствовать незваных гостей, мне неведомо. Я только Алисию страховала, на непредвиденный случай, а учитывая, что стратегические точки наблюдения в тот момент были заняты Нарциссой и Андромедой, то это еще вопрос, кому угрожала реальная опасность. Мне, между прочим, вообще некогда, у меня дел полно, заказы, да и конопля скоро зацветет. Голландцы, которые не братцы, уже на днях заявились в гости и, бросая влюбленные взгляды на теплицу, караулит. К тому же, с учетом скорого сложного и энергоемкого ритуала, резко возрастет спрос на волокно. Ну, родственников, Снипов и Смитвика я ритуальными одеждами и так обеспечу. Женский клуб тоже, а то продавать подельницам волокно для общего дела как-то не камильфо. Желающих принять участие в окончательном устранении угрозы уже сейчас набирается приличное количество. Ой-ей, мне нужно срочно озаботиться достаточным количеством саженцев, чтобы удовлетворить все запросы. Магия мне в помощь, должна успеть. Глава 22. Ну а утром я наслаждалась чтением желтой прессы, по недоразумению у местных магов считающейся официальным, одобренным правительством изданием. Это пророк, то, ну-ну, под чашечку крепкого кофе, который по уже сложившейся традиции варю на всю семью лично, я тихо хихикала над передовицей, выхватывая взглядом отдельные фразы. Разгул облеченных властью. Беспредел последней магической войны возвращается, два обыска в доме известного профессора Хагвартса ничего не дали, зачем авроры пришли в третий раз, что такое ценное пытались они найти, уж не миссис Ли Снейп, целительницу, посвятившую свою жизнь спасению тех самых авроров, нарвавшихся на темные проклятия в Лютном. Миссис Снейп появилась в министерстве босая и в промокшей насквозь мантии. Нет сомнений, в какой момент беспардонные борцы с темными силами побеспокоили леди, отдыхающую после утомительного дежурства. Странные действия Скримджера, призванные помешать пострадавшей от произвола его подчиненных озвучить свои претензии. Мне, как и моим читателям, очень хотелось бы узнать, почему Эврорат не отреагировал на сигнал нарушенной защиты, но Скримджер не желает отвечать на заданный вопрос. Неужели это было запланировано? Ни для кого не секрет, что наша магия визуализирована. О чем же думали молодые люди, ломая чужую защиту в Магловском районе? Не страховала же их каждый раз бригада обливиаторов. Этим очень занятым и серьезным магам и так есть чем заняться, они хранят статут секретности. А вот Аврорату, по-видимому, статут совершенно безразличен, раз они так легко демаскируют магический мир перед глазами маглов. Или Аврора верит в сказки про несгораемых на кострах ведьм. Моим любимым читателям, у которых есть юные дочери и жены, не стоит терять бдительность, ведь даже родовой мэнор, как оказалось, не гарантирует безопасности. Да, определенно, это была гениальная идея пригласить в атриум мисс Скиттер и предложить немного подождать. Сенсация ее не разочаровала, и великолепные перлы Риты заслуживают пристального внимания, то, что надо, дабы надежно похоронить репутацию Эврората. Правда, статью мы слегка подкорректировали, нам нужен был не просто скандал, а повод задуматься для общественности. Нарцисса с легкой руки добавила так не хватающей Рите изящности в построении фразы безупречного стиля, а я подкинула пару идей, как эффектно обыграть незначительные и незаметные на первый взгляд мелочи. Надеюсь, это отобьет у Эврората желание реагировать на те ниточки, за которые старательно дергает наш любимый кукловод, а то распустились, понимаешь. Кстати, если вспомнить канон, то авроры там тоже с удовольствием обысками развлекались, но потом отношения с верховным чародеем резко испортились, и на момент триумфального возвращения лорда Вер директору уже не было и лояльность сохраняли лишь единицы. Это что получается, в каноне аврорам тоже не посчастливилось нарваться на заговор ведьм? «Привет, Молли!» — раздался усталый голос, и на ковер гостиной неуклюже вывалился из камина Далиш. «Фух!» — выдал он, падая в кресло и нервными, рваными движениями ослабил ворот мантии, бесформенной амебой растекаясь в полусидящем положении. «Привет, привет!» — в противовес ему бодро отозвалась я, отрываясь от чтения и внимательно рассматривая блаженствующего Аврора. «Что, все так плохо?» — отвратительно, — выплюнул он. «Никогда бы не подумал, что репутацию Эврората можно так беспардонно вытереть ноги. А ты что хотел?» — усмехнулась я. «Если уж переходить границы дозволенного, то делать это правильно. Чем-чем, а вот этим искусством Эврорат никогда в полной мере не владел. Домохозяйки в законах разбираются лучше, чем выпускники Академии при Эврорате. Знаю», — скривился Аврор, — «но как меня бесит вся эта ситуация. Ты взгляни с другой стороны, Джон», — тихо проговорила я, буравя злым взглядом гостя. «У меня Джинни, и притом дошкольного возраста. Я тебе, конечно, доверяю, но если ко мне в поместье ворвутся подобные балбесы, заранее зная, что меня нет дома, я не посмотрю на бумаги с громкими подписями, коими они будут размахивать. Мне психика ребенка дороже. Я их так размажу по Британским островам, что дементоры в Азкабане мне честь отдавать будут». Я под конец шипела, как змея, гипнотизируя взглядом Далиша. Тот, казалось, забыл, как дышать, и лишь смотрел на меня слегка напуганным взглядом остекленевших глаз. «Что отдавать?» – растерянно спросил он, наблюдая, как на мои плечи падают волосы. «Аплодировать». Стоя, вывернулась я и полезла собирать разлетевшиеся в разные стороны шпильки. Судя по всему, я слишком разозлилась и местами перешла на русский. Прокололась. Опять. Но моему гостю, походу, не до этого. «Ты просто представь, Джон, что на месте миссис Снейп могла оказаться твоя молодая жена». Да лишь закаменел, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. «Да, легко быть служакой и действовать согласно распоряжениям вышестоящего по званию. Все юнцы считают работу Авроров благородной и престижной, непонятно, правда, почему, ведь среди магов рыцарские романы не в чести. Но вот есть это заблуждение, и никуда не денешься, и разлетаются розовые очки на переносицах вчерашних подростков, оставляя им моральную травму на всю жизнь от рухнувших в одночасье идеалов. Кто-то справляется, а кто-то нет. Грязная эта работа — олицетворять собой закон. О том, что, взвалив на себя миссию правосудия, где-нибудь да приступишь закон, еще принц Флоризель говорил, а он отличался редким здравомыслием. Да и Джон дураком не был, он изнанку Магмира хорошо знал, и о том, что юным Аврорам вполне могло бросить пелену на глаза от вида жены упивающегося, и совершенно вылетит из их дурных голов факт, как совсем недавно она возвращала практически с того света их товарищей. Пример Слизерина и Гриффиндора в школе, что считается нейтральной территорией, иллюстрирует это более чем наглядно. Пока у моего гостя шло переосмысление уже давно известных фактов, я успокоилась, наблюдая за его внезапно осунувшейся фигурой и потухшим взглядом. «У меня на родине говорят, мешком пыльным стукнуло. Дела. Разворошили мы осиное гнездо». Я едва слышно щелкнула пальцами. Колин, правильно истолковав мой приказ, моментально поставил перед безучастным Аврором его любимую полулитровую емкость, по недоразумению называемую кружкой, исходящую умопомрачительным запахом крепкого кофе. Нас отвлек мелодичный звук, раздавшийся со стороны входной двери. Да лишь резко поднял голову и нахмурился. «Что это?» «У меня гость», — улыбнулась я. Билл накинул сигналку на аппарационную площадку перед калиткой. «Ты кого-то ждешь так рано?» — удивился он. «Нет, но думаю, мы скоро удовлетворим свое любопытство. Кто ходит в гости по утрам?» — пробормотала я, направляясь встречать посетителя. Снаружи отчетливо скрипнула проблемная ступенька. «Да что это такое? Она даже под Фенриром не скрипит, хотя он в полтора раза тяжелее любого мага и уж наверняка раза в два тяжелее старика. Доброе утро, мистер Дамблдор. Что-то случилось? Здравствуй, Молли. Я был неподалеку и решил воспользоваться твоим гостеприимством. Ты же не возражаешь?» Старик мягко улыбнулся в пушистые усы и огладил длинную бороду двумя пальцами. «Ну, чисто Хаттабыч. Разумеется, нет, проходите, Альбус. Я распоряжусь подать завтрак, а вы расскажете мне, как там мои детки?» Я провела гостя в гостиную и усадила на мягкое кресло. «Джон, мальчик мой», — кивнул Дамблдор моему гостю. «Аврор да лишь при исполнении», — сухо просветил директора тот. «Молли, у тебя неприятности?» Альбус посмотрел на меня яркими глазами поверх половинчатых очков. «Стандартная проверка защитных чар теплиц», — невозмутимо пожала плечами и подала знак Колину. «Так, может, вам стоит заняться своими непосредственными обязанностями?» — открыто намекнул Дамблдор. Я зло сощурилась. «Распоряжаться в моем доме и указывать моим гостям, а ты берега не попутал, старче? Для этого у меня есть штат подчиненных», — едко ухмыльнувшись, отбил подачу да лишь и присосался к своей любимой полулитровой емкости с кофе. «Так как там дела в школе, Альбус?» — вклинилась я, переводя стрелки. «Нечего тут игры в гляделки устраивать». «О, все отлично, Молли, дети учатся и не скучают. Рон, правда, сильно огорчает Минерву своим поведением». Директор недовольно покосился на Джона, совершенно бесстыдно слушающего нашу беседу, не забывая прихлебывать кофе и таскать бутерброды с блюда, заботливо выставленного расторопным домовиком. «Я понимаю, детство, горячая пора, но в запале так легко свернуть с правильного пути». Директор многозначительно замолчал, оборвав на полуслове фразу. Да лишь отчетливо хмыкнул, а я понимающе кивнула и выдала требуемую реакцию. «Несомненно, я не позволю случиться такому», — поспешила заверить я. «Рон добрый мальчик, вы же знаете. Но меня еще беспокоят близнецы. Они что-то натворили?» — мигом прервала я Дамблдора, пока он не сказал лишнего, чего бы я не желала слышать, сходу взяв деловой тон. «Нет, что ты, Молли», — ничуть не обиделся директор, сразу видно профессионала, но Северус имеет слишком большое влияние на их неокрепшие умы, и это меня беспокоит. А теперь еще и Гарри. А разве это плохо? Искренне изумилась я. Он замечательный мастер, да и человек неплохой. Вы же сами это всегда утверждали. Все же по молодости он связался с плохой компанией, сокрушенно покачал убеленной сединами головой нежданный гость, поливая оладьи персиковым вареньем. Ты же сама помнишь, он был вхож в ближний круг Волан-де-Морта и оправдан Визингамотом, вставил свои 5 копеек Далиши, довольный мимолетной тенью недовольства, мелькнувшей на лице директора, утащил с блюда последнюю песочную корзинку со взбитыми сливками. Я внимательно вгляделась в самодовольную морду лица Аврора, что с нескрываемым интересом следил за нашими переговорами. Угу, еще попкорна и колы для полного счастья и законченного образа не хватает, но будем считать, что у нас магический вариант. Я плохо влияю на окружающих, однозначно. Но это некрасивая история, осуждающе сверкнул очками в сторону Джона директор. Какой пример он подает мальчикам? Знаете, Альбус, твердым голосом заявила я, как только я представлю, что на месте Алисии могла оказаться моя Джинни, то тот вапиллер, что я планировала отправить после прочтения сегодняшнего пророка, я кивнула на столик рядом с моим креслом, где угрожающе высилась оригинальная в своей олиповатой уродливости чернильница с золоченым пером, подарок Северуса на Рождество и очередная шпилька в мой адрес, кажется мне слишком скромным доводом моего искреннего возмущения действиями тех, кому мы доверяем свою безопасность. Я думаю, ты слишком категорична, Молли, у Северуса запятнана репутация, зато у его жены она кристальна, как горный родник, что и вызывает искреннее негодование у общественности, раздался голос моего отца, что не спеша входил в гостиную. «Приветствую, Дамблдор. Привет», — кивнул директор и осуждающе покосился на меня, не ожидал встречи. «Не поняла, мне что, теперь еще и директор Хогвартса будет высказывать, что в моей жизни появилось слишком много мужчин, что часто посещают мою гостиную, да лишь ему лишний, присутствием мистера Прюэтта, который, на минуточку, мой отец, он недоволен и не стесняется демонстрировать свое отношение, это ни в какие рамки уже не лезет, он еще не знает о 2 голландцах-мастерах чар, что сейчас, наверняка, тусуются рядом с аврорами и доказывают, что их система самая надежная и неприступная, самореклама, это наши все, мда». «Я тоже», — согласно кивнул отец, «и невероятно рад данному стечению обстоятельств. В школе вас застать практически невозможно, у комиссии накопился ряд неотложных вопросов. Мне кажется, или вы действительно нас избегаете? Ну, вы же понимаете, мистер Прюэтт», — слегка замялся директор, но, взглянув в серьезные глаза и на коротко стриженные седые волосы собеседника, отказался от своего излюбленного обращения. Помимо директора Хогвартса я занимаю еще 2 ответственные должности, требующие моего пристального внимания. Однако в этот раз фокус с напоминанием окружающим, кто здесь является верховным чародеем и прочее, не прокатил. То ли отвык директор от общения с матерыми главами старых родов, что еще остались в Британии, то ли расслабился, считая свой авторитет непоколебимым, несмотря на недавний скандал и пристальное внимание к делам школы комиссии от попечителей. Но, к недоумению Дамблдора, мой отец не проникся важностью замечания собеседника, ни его покровительственным тоном, ни снисходительным взглядом. С некой кривоватой и ехидной улыбочкой Прюэтт по птичьей склонил голову к плечу и поинтересовался. Так может имеет смысл от чего-то отказаться? Как показывает практика, одновременно столь важные должности в вашем случае не совмещаются никоим образом. А воспитание будущего поколения магов не то, что можно пустить на самотек. «Дети, это самое важное, что у нас есть», — довольно улыбнулся директор, совершенно естественно, сделав вид, что не услышал большую часть реплики. В этом он был непревзойденным мастером. И именно беспокойство за будущее подрастающего поколения и привело меня сюда. «Вы немножко ошиблись адресом», — парировал отец. «Заседание комиссии от Совета попечителей по последнему инциденту состоится послезавтра в Хогвартсе в вашем кабинете. Надеюсь, вы не забудете и посетите данное мероприятие, а пока ваше беспокойство видится мне слегка натянутым. Чем же вы таким заняты, что считаете допустимым игнорировать свои обязанности?» Дамблдор зло сверкнул глазами, но быстро взял себя в руки и снова добродушно улыбнулся, поглаживая бороду и ненавязчиво позвякивая колокольчиками. «Увы, но Фадж часто спрашивает у меня совета, а я не могу оставить без помощи своего бывшего ученика. Тем более, смею надеяться, что как президент Международной конфедерации магов имею больше опыта в политических вопросах. О, как любопытно, заинтересовался Прюэт. То есть, последними нелепыми законами, что недавно издало министерство и напряжением отношений с общинами магических существ на территории Британских островов мы обязаны именно вам. Я не единственный советник у нашего уважаемого министра, парировал директор, открещиваясь от обвинений. Я здесь по другому вопросу, а не для обсуждения политических веяний. Как я уже говорил, меня сильно беспокоит Северус и его влияние на умы учеников. Молли, но для твоих детей с ней больший авторитет, чем их декан. А, учитывая его сомнительное прошлое, еще раз напоминаю, вклинился в разговор позабытый всеми Далиш. С ней полностью оправдан Визингамотом и взят вами на поруки. Несомненно, это моя ошибка, раскаянно вздохнул Альбус. А не слишком ли часто вы ошибаетесь? Невозмутимо поинтересовался мой отец. Для тех должностей, что вы занимаете, это ни в коей мере недопустимо. К сожалению, мы все делаем ошибки, с выражением посмотрел на моего отца директор. Вежливая маска на лице моего родственника не дрогнула ни на секунду, но намек был понят. Интересно, чего мы не знаем о прошлом мистера Прюэтта, но не всем это дозволено, холодно отозвался он. Молли, Дамблдор вопросительно посмотрел в мою сторону, всем своим видом выражая крайнюю степень осуждения. Директор, мило улыбнулась я, абсолютно проигнорировав его неприкрытый намек. Еще чаю, а может оладушек? Сегодня они особенно восхитительны. Дамблдор разочарованно качнул головой. Зря отказываетесь, заметил отец. К тому же, сейчас еще Мюриэль спустится. Увы, она поздняя пташка, и мы имеем удовольствие видеть ее только к концу завтрака. Намек на то, что в скором времени в нашу беседу будут внесены новые оттенки и свежие идеи, что сделают ее еще более увлекательной, уловили все, только вот отреагировали по-разному. Если я задумалась, не слишком ли крепкий кофе сварила и как это отразится на здоровье моей любимой тетушки, то Джон заметно побледнел и попытался мимикрировать под обивку кресла, но попыток немедленно сбежать не сделал. Вот что любопытство с людьми делает. Директор недовольно нахмурился, с буйным нравом моей родственницы, не признающей авторитета и имеющей дурную привычку высказывать свои претензии прямо в глаза, не пытаясь как-либо смягчить формулировку. Он был знаком не понаслышке. «Думаю, мне пора откланяться», — сверкнул глазами поверх очков Альбус. «Молли, я зашел передать тебе, что Минерва хочет тебя видеть. Спасибо за гостеприимство. Я провожу», — покуль ей улыбнулся мой отец. «Еще раз напомню, что мы желаем видеть вас послезавтра, а времени уведомим вас официально. Спасибо за завтрак», — поспешил покинуть нашу гостиную Аврор. «Думаю, мои ребята уже закончили. Еще увидимся». Если Дамблдор степенно и с достоинством удалился, то Далиш откровенно сбежал, совершенно не скрывая и не стесняясь своих порывов. Неужели моя тетушка так страшна, что заставляет обратиться в бегство не только бывалых авроров, но и директора Хогвартса с вереницей длинных и громких титулов за плечами? Дела, а, и чего ты грустишь? Весело поинтересовался отец, вернувшись в гостиную. Судя по его довольному виду, он, пока провожал гостя, умудрился отпустить еще пару шпилек без посторонних ушей. Я недовольно взглянула на него. Я так надеялась, что данный разговор вообще не состоится. Теперь даже безумный Фиг, повернутый на своих книзлах, совершенно ясно, что я отошла от идеалов света и отвернулась от мудрого учителя. Жаль, что в Ордене Феникса нельзя устроить раскол, там адекватных людей всего двое. Я и Снейп. Про остальных и сказать нечего, ни умом не блещут, неисполнительностью. Темные люди, но всецело преданы Дамблдору. Может быть, в этом-то и его проблема. В невозможности доверить сложное дело своим подчиненным без страха, что они его завалят при первой же возможности. Все самому, все лично. Вот и разваливается по частям его игра. Слишком большой кусок он отхватил и не в состоянии с ним справиться. Мда, самомнение и более великих людей подводило. Из друзей меня сейчас вычеркнули окончательно. Попала ли я в список врагов, вот в чем вопрос, не бери в голову, отмахнулся отец, продолжая веселиться. У таких, как Альбус, друзей нет вообще, а если когда и были, он на мгновение задумался. Вспомни Гриндевальда. В любом случае, Делькает не твоя проблема. Ну-ну, не моя, здесь непричастных нет вообще, хотя с другой стороны, Кто мне мешает воспользоваться советом Люциуса и не лезть в политику? Вот пусть сами там и плюхаются, раз не любит конкурентов. А я подумаю, чем бы еще таким эпатажным встряхнуть это застоялое болото.